37. Кто-то грубо трясет Сергея за плечо. Он вываливается из сна. А соловело щурится на нависшего над ним человека. С трудом приходит в себя. Опаньки, вот это гость. Лейтенант Карпентер собственной персоной. Китель с черными петлицами танкиста сидит на особисте, как на корове седло. Словно на статисте из голостудии. Своими снулыми, как у рыбы, глазами, он пристально смотрит на Сергея, бесцеремонно усаживается на край его чудо-ложа. «Ну что, солдат, поговорим?» – спрашивает лейтенант. «Сэр, вы нарушаете правила поведения посетителей и вредите здоровью пациента», – вмешивается Саманта. Ее голос тих, но побелевшие губы выдают ее напряжение. «Выйдите за дверь и оставьте нас одних», – не оборачиваясь, приказывает особист. «Сэр, я не имею права. Я обязана находиться рядом с пациентом», – твердо заявляет Сэм. Ее вовсю колотит. Девушка сцепляет руки за спиной, скрывая нервную дрожь. Она смотрит на Карпентера так, словно он – говорящая болотная гадюка. «С тобой мы позже займемся, сестричка». СБшник через плечо окидывает девушку своим фирменным неживым взглядом. Сэм стоит, ни жива, ни мертва. Упрямо наклонила голову, кусает губы. Сейчас грянет взрыв. Особист кладет на грудь Сергею небольшую коробочку, нажимает на ней единственную кнопку. Ложа окутывается сиреневым мерцающим туманом. Полная непроницаемость для всех видов наблюдения. Зашкаливают показатели диагноста, сбитого с толку вихрем наводок. «Сэр!» – Сэм срывается на крик. «Вы вредите здоровью пациента! Немедленно отключите свой прибор!» Тишина. Слабое бормотание из сиреневой дымки. Ее не слышат. Медсестра закусывает губы, делает шаг к кушетке Сергея, останавливается в раздумье, быстро выходит из комнаты. У входа в палату дежурит жующий резинку капрал с выражением крайней подозрительности на выбритой до синевы морде. Смотрит ей вслед. Сэм ощущает, как его похотливый взгляд ощупывает ее ягодицы. Она стремительно мчится в ординаторскую. «Я же говорил, что мы еще встретимся, рядовой!» Тем временем сообщает Сергею лейтенант. Достает из нагрудного кармана сигару, не спеша срезает ее кончик крохотной гильотинкой, закуривает. Сергей морщится от едкого дыма. Что-то холодное зарождается где-то в районе желудка, ледяным комом поднимается к груди. Особист не вызывает ничего, кроме отвращения. Похоже, лейтенант о себе другого мнения, привык внушать страх. И ведет себя соответственно, нагло и свысока. «Не тут-то было, парень, здесь вам не тут». После эскуда у Сергея что-то с субординацией, что-то не совсем то. «С вашего позволения, я уже сержант, сэр», – неприязненно сообщает он мерзкой бледной роже. «Ага», – вяло улыбается особист, выпускает в лицо Сергею струю дыма. «Это не важно, у нас и генералы на вопросы отвечают. Если надо, скажи, сержант, тебе в твоей последней командировке ничего не показалось необычным?» «В моем последнем бою...» Мне все показалось необычным. Когда в тебя палят все, кому не лень, всему удивляешься. Особенно тому, что остался жив, отвечает Сергей. Он намеренно опускает сэр. Пусть покрутится, скотина. А все-таки, прищуривается лейтенант. Господи, да чего же фальшивая рожа? Поведение врага, язык, жесты. Что-то показалось знакомым или необычным? Я не оканчивал школу контрразведки и не обучен по движению бровей определять, о чем думает собеседник. Вся эта ваша высокая философия, столкновение интересов, борьба противоположностей и прочие шпионские материи – не мой профиль. Меня учили стрелять, когда видишь врага, а не интересоваться у него паролями и явками. Наверное, мне попался какой-то не такой противник, некультурный. Он тоже все время пытался меня просто замочить. «Спрашивайте, что вас конкретно интересует, господин лейтенант. Я устал и спать хочу». «Ты будешь спать, когда я тебе разрешу, ясно?» взвивается особист, срываясь на крик. «А интересует меня многое. Начну по порядку. Прежде всего меня интересует, как это ты умудрился выжить один из батальона. Довольно странно, правда? Все гибнут, в том числе опытные ветераны, а зеленый новичок выбирается с царапинами. Так же странно, что твои противники тоже русские, как и ты. Вдвойне странно, что наводя авиацию, ты угробил кучу мирного населения, а из этого района вновь начинает действовать противник. Твое так называемое ранение тоже вызывает много вопросов. Ты идешь навстречу тяжелой пехоте и остаешься жив. Тогда как в роте морской пехоты, находящейся в обороне, шестеро убитых и более десятка раненых. Думаю, дружок, мы с тобой очень о многом можем поговорить. И спать ты теперь долго не будешь, очень долго. Лейтенант пристально смотрит на ошарашенного Сергея. На нем уже другая маска. Теперь он следователь, которому все известно. Он диктует преступнику перечень его прегрешений, в общем-то, не ожидая признания. Ему и так все ясно. А хочет преступник или нет смягчить свою участь, это его личное дело. Он, лейтенант, лишь может поспособствовать в этом, нежели возникнет такое желание. Он торопится подсечь попавшую на крючок рыбу, склоняется над Сергеем, дышит ему в лицо вонючим дымом, хватает его за подбородок, орет. «Скажи, а не пытался ли с тобой кто-нибудь из так называемых врагов близко общаться? Лучше рассказать об этом мне, я смогу замять это дело. Я понимаю, встретил земляков, растерялся, расслабился. Это бывает, расскажи мне все. Если дело выйдет из-под моей опеки, тебя будут ломать, как детскую игрушку. Тебе все мозги сканером выжгут. Будешь срать под себя, превратишься в слюнявого идиота. Говори, сволочь!» Он резко встряхивает голову Сергея. Холодный ком из груди расползается по телу, вливается в кончики пальцев, морозит глаза, лед в голове. Сергей рывком стряхивает пахнущую табаком руку со своего лица. Резко садится, срывая с плеча пучки проводов. Наклоняется к самому лицу особиста. В упор смотрит в его мутные рыбьи глазки. «Конечно, я во всем признаюсь. Сейчас я все расскажу. А как же иначе?» Голос сипнет. Он с трудом шипит замороженной глоткой. «Я тебе, пидору мерзкому, сейчас всю правду высру!» Карпентер отшатывается, роняет сигару, пытается встать. Сергей висит на нем мертвой хваткой. Лейтенант дергается, как привязанная за лапу утка-приманка, шипит. «Ты что, сволочь? Да я тебя сгною! Ты что себе позволяешь? Забыл, с кем говоришь? Тут тебе не фронт, тут я тебе быстро растолкую, костями срать будешь!» «Ты, гнида вонючая, бабушек за забором пугай, понял?» — обрывает его Сергей. «Все сэры, кого я знал, там, в говнище остались, они офицеры, и сдохли, как офицеры, а ты просто пидор в погонах! Ты чего эти петлицы нацепил? Ты настоящий танк-то вблизи видел, козел? На понт меня берешь? Срал я на тебя, дешевка. Я уже давно в кредит живу, мне бояться не с руки. Отбоялся уже. Ты когда-нибудь свой собственный труп со стороны видел? А видел, как живой человек в брызги дерьма превращается? Знаю, что чувствуют, когда заживо горят. Мне доктор давеча сказал, у меня тяжелая контузия. Перманентное состояние аффекта. Я тебе сейчас шею твою траханую скручу, а мне только промывание кишок назначат. Чего ты мне шьешь? Слетай, бледина, в искуда. Поспрашивай там уродов, вдруг они вправду чего замыслили. Глядишь, и просрутся мозги-то». Он стряхивает себя побледневшего лейтенанта, отшвыривает в сторону, хватает откатившуюся в ноги коробочку, смаху бьет ее о стену. Сиреневое сияние гаснет, особист шарит трясущимися пальцами по кобуре, никак не может ее открыть. «Что тут происходит?» Голос Кэпа за спиной заставляет особиста подпрыгнуть от неожиданности. Гаррис держит шлем как дубину, слегка раскачивает его в опущенной руке. Еще миг, и он разнесет лошадиный череп Карпентера. За спиной Кэпа все тот же невозмутимый капитан-разведчик. Встревоженное лицо Саманты в дверях. «Вы, сестра, подождите нас за дверью, пожалуйста», вежливо говорит подполковник. Сэм кивает, выходит в коридор. Мимо лежащего мордой в пол синещекого капрала. Над ним нависают два громилы в активированной броне, с винтовками на боевом взводе, направленными ему в затылок. Капрал давится резинкой, боясь шевельнуться. «Лежи спокойно, козел!» Из-под брони стекла советует пехотинец. «А то у меня палец на курке затек, может сорваться». Капрал в неудобной позе исходит вонючим потом. «Так я жду ответа, лейтенант. Или кто вы там на самом деле?» — ледяным тоном произносит Гаррис. «Я провожу оперативное мероприятие, сэр!» — наконец выдавливает из себя особист. «В отношении моего подчиненного?» — голос Кэпа может заморозить плевок на лету. «Да, сэр. А почему я об этом ничего не знаю? Или в моем полку уже командуют младшие офицеры из СБ?» «Это предварительное расследование, сэр. Я не обязан ставить вас в известность». Особист потихоньку приходит в себя, снова превращаясь в высокомерного наглеца. «Понятно, понятно. Значит, предварительное расследование. А ваша версия, сержант?» Он поворачивается к Сергею. «Господин лейтенант интересовался, почему я не подох в Искуда, сэр», отвечает Сергей. «И все?» «Никак нет. Он еще удивлен тем, что я недостаточно близко общался с уродцами, сэр». «Понятно, понятно. А ты что ответил?» «Я?» «Я еще не успел, сэр. Тут как раз вы вошли». «Получается, я вроде как вас выручил, а, лейтенант?» Ехидно интересуется подполковник у раздувающего ноздри лейтенанта. «Господин подполковник, я вынужден», — гневно начинает особист. «Заткнуться, лейтенант!» — рявкает Кэп. Сергей начинает понимать, откуда у комполка такая странная кличка. Лично он сам уже почти в штаны сделал. «Бедная ты сволочь, лейтенант!» Особист действительно затыкается на полуслове, словно его шарахнули прикладом по затылку. «Ты знаешь, что этого сержанта император наградил медалью за доблесть?» гремит Кэп, нависая над бледным лейтенантом. «А ты знаешь, что император наградил его железным крестом с дубовыми листьями?» Лейтенант давится ответом под его яростным взглядом. «А ты знаешь, сколько он солдат противника уложил? А про то, что вытащил раненого офицера, сбил самолет, размолотил кучу бронетехники, один без прикрытия, контуженный, плацдарм обеспечивал? Ты хочешь сказать, — гремит Кэп, — что император награждает боевыми наградами трусов, предателей и шпионов? Возводишь поклеп на боевого ветерана, который кровь за империю проливал? Капитан!» «Сэр! — вытягивается разведчик. — Как это классифицируется?» «Саботаж, сэр. Подрыв боеспособности. Статьи 15 и 18. В военное время караются расстрелом». «Расстрелом», — смакует подполковник сладкое слово, перекатывает его во рту. «Расстрелом». Особист, наконец, въезжает, что происходит что-то из ряда вон. Сейчас этот чокнутый его просто пристрелит при свидетелях за саботаж и напишет рапорт и умоет руки. «Как же так?» – сразу слабнут ноги. «Сэр!» – начинает лейтенант, судорожно дергая кадыком. «Я не давал тебе разрешения говорить!» Сергей во все глаза наблюдает за разворачивающимся спектаклем. «Капитан! Сэр! Объясни лейтенанту, что от него требуется!» «Есть, сэр!» Капитан манит трясущегося лейтенанта рукой, подводит к окну, что-то показывает ему на своем электронном планшете, перелистывает. Пальцем обводит особо мерзкие сценки. Особист часто сглатывает, нервно вытягивает шею. «Еще?» – интересуется капитан. Лейтенант отрицательно крутит головой. «Если это передать в генштаб, лейтенант, вас даже уборщиком в казарму не возьмут, ясно?» – спокойно интересуется капитан. СБшник чувствует себя пойманной за жабры рыбиной под палящим солнцем. Хочется пить. Он вымученно кивает. «Хорошо, что мы друг друга поняли», – покровительственно говорит ему начальник разведки. Препарирует бледную, извивающуюся лягушку холодным взглядом. Добавляет: «А подготовочка-то у тебя, лейтенант, того, хилая. С такой в плен лучше не попадать. Сэр, я закончил», – докладывает он скучающему комполка. Тот кивает: «В моем полку я командую, не СБ. Император верил мне эту часть, и я за нее отвечаю. Больше никаких шпионских игрищ в моем полку. Запомни это. С этого дня, дружок, ты будешь мне сообщать о всех своих предварительных расследованиях», — негромко диктует Кэп бледному, как смерть, лейтенанту. После небольшой паузы добавляет: «Иначе за твою драную задницу я и гроша не дам. Свободен». Бледный особист пулей вылетает из палаты. «Ну вот, служи спокойно, сержант», — поворачивается Гаррис к сидящему с открытым ртом Сергею. «Есть, сэр. Спасибо, сэр». «Да мелочи, сержант. Ты просто как это? Катализатор. Знай себе, служи как следует. Мобильная пехота своих не бросает. Черт, ну никак без штампов. Или это у них заклинание такое?» — думает Сергей, глядя на удаляющуюся спину Кэпа. «Нет, ну какой мужик?» — впархивает в палату возбужденная Сэм. Ее глаза радостно блестят. «Саманта, меня, можно сказать, чуть девственности в твое дежурство не лишили. А тебе лишь бы под Кэпа забраться», — устало говорит Сергей. «Ой, да ладно, Серж, не ревнуй. Я вот тебя сейчас поцелую», — хихикает Саманта. «Ага, и по морде сразу дашь. Знаю, проходили. Давай, прикладывай свои проводки». Мягкие руки Сэм порхают по его телу. Что-то приклеивают, прилаживают, гладят, успокаивают. Снова хочется спать. «Спи, милый, спи», — шепчет Саманта.